Ты будешь выдумывать себе новых, Лаур, и опять их приканчивать. Ерунда. Ты не просто сон, ты дурной и глупый сон. С кем поведешься, от того и наберешься. Обиженно проворчал дракон. Я хочу ее видеть. Я, может, и не так хочу ее убить. В прошлый раз я увидел ее и не хотел убить. Потому что рядом был я, объяснил Хорхе. И твоя злость перенеслась на меня. Для этого я вообще и существую. А увидишь ты ее тогда, когда она захочет тебя увидеть. Тут встреча возможна только при взаимном желании. Ты-то откуда все знаешь? Подозрительно спросил Мануэль. Тебе местные сны об этом рассказали? Если кто-то считает, что сны не могут общаться, неопределенно ответил Хорхе. И все-таки я не понимаю, сказал Мануэль. Как это может быть? Я что, не вправе изменить своего желания? Где-то в другом месте, да, а здесь нет. Можешь его подавлять, конечно, какое-то время. Знал я там, в другом мире, одну парочку. Муж до того ненавидел жену, что купил пистолет, продумал план убийства. Но все откладывал, откладывал. Жена состарилась, стала некрасивой, и он вовсе раздумал ее убивать. Какой интерес убивать старую и некрасивую женщину? Да и прожили вместе уже лет 30. Он ее даже полюбил под конец. — Постой, — вскричал Мануэль, — ты мне морочишь голову. — Ты ведь не кто-то посторонний, ты мой сон. Ты можешь знать только то, что знаю я. — А я этой истории не знаю. Или тебе опять другие сны сказали? Зачем? На вечеринке у Рауля ты крепко принял и заснул, а Рауль как раз рассказывал эту историю. Ты ее слышал и запомнил. Но я спал. Мозги никогда не спят, чтобы ты знал. Ты помнишь все, что слышал и видел, во сне и наяву. Просто тебе это не вспоминается. Вконец замороченный Мануэль унизился до того, что спросил у Хорхе, то есть фактически у собственной фантазии. Так что мне делать? Я уже сказал. Отвлекись. Попробуй найти людей, которые вместе с тобой сюда попали. Ты же пилот их самолета. Тебя не мучает совесть? Мануэль прислушался к себе и сказал. Мучит. Потом еще прислушался. А это что? Это шум самолета. Тебе уже хочется полететь на поиски. В самом деле. Мануэль выбежал из пещеры. И не поверил своим глазам. Со стороны моря снижался его самолет. Мануэль узнал бы его из тысячи других, в том числе похожих. Мануэль побежал навстречу самолету, а Хорхе стал уменьшаться, уменьшаться и превратился из дракона в человека. Он с наслаждением расправил руки и ноги, потянулся, а потом лег и заснул. Потому что с нам тоже надо отдыхать, они тоже спят. Иначе где они бывают, когда нам не снятся? Глава 29. Ольмек и Мьянти хвалят Вика и Ника и советуются с печальным принцем. Правители Ольмек и Мьянти были заняты серьезным делом. Обсуждали результаты тестирования Ника и Вика. «Потрясающе», — сказал Ольмек. «Этот Ник попал человеку мишени в лоб 10 раз подряд. Сила воображения феноменальная для такого возраста». «А ваш Вик 10 раз промахнулся». «Он не промахнулся, и вы это знаете», — возразил Мьянти. «То есть промахнулся, но нарочно, и попал 10 раз подряд в одну точку. Он добрый человек, никто же не злой». «Ольмек, дорогой мой, мы с вами уже 1000 лет об этом спорим. Спорить не о чем», — усмехнулся Ольмек. «Мы оба знаем. Воображение — это то, что отличает человека от других существ. Люди способны предвидеть последствия своих действий. Если бы...» — печально сказал Мьянти. — Если бы люди действительно реально понимали, к чему приведут их действия, если бы они действительно обладали богатым воображением, они избежали бы многих неправильных, дурацких, а часто просто зверских поступков. Поэтому я всегда говорил, быть добрым может лишь тот, у кого развито воображение. — Значит, Ник добр, — воскликнул Ольмек. — Не путайте! — поднял палец Мьянти. — Есть два вида воображения. Воображать за себя и воображать за других. Вик вообразил, как больно бывает человеку, и не стал кидать даже виртуального. А Ник реалист. Виртуальному не больно. Просто ваш Вик слабак, он представил, как ему было бы больно. Понимаете разницу? Нет, Ник молодчага, радовался Ольмек. Вик, между прочим, вообразил и показал целый фильм. А ваш Ник даже стакан молока не вообразил. Зато вообразил настоящую банку с настоящим напитком. Я знаю, почему.